«Анна-Мари», – прошептал он едва слышно. Ее настоящее имя, названное ему в знак высшего доверия. Наблюдательная площадка возвышалась над тренировочной зоной. Чарльз работал у консоли управления, рядом стояла Эмма Фрост. Магнитозамер у дальнего окна, погруженный в свои мысли. Внизу возник городской пейзаж. Разрушенные небоскребы, перевернутые машины, потрескавшийся асфальт. Каждая деталь выглядела пугающе реальной. Технологии этого мира продолжали удивлять Наруто. В Конохе искусные мастера создавали иллюзии, воздействуя на разум. Здесь же, благодаря голографическим проекторам и силовым полям, реальность словно материализовалась без использования чакры. Объяснение Хэнка звучало как магия, хотя и основанная на науке. Он проследил за ней, скрывшейся за искореженным фургоном. Арара, недавно присоединившаяся к тренировкам по предложению Скотта, стояла рядом. Молодая мутант создавала воздушные потоки вокруг себя, ее белесые глаза излучали решимость. Это был взгляд человека, наконец-то обретающего свободу. Пьетро метался между укрытиями, оставляя за собой серебристую полосу. На возвышенности Ванда с сосредоточенным видом скрестила руки, окруженные красным свечением ее непредсказуемой силы. «Начинаем», — произнес Чарльз, активируя программу. В воздухе раздался тревожный вой сирены, возвещая о начале тренировки. На разрушенной улице появились первые силуэты массивных стражей. «Не распыляться», — прорезал грохот голос Лагана, с легкостью перекрывая шум приближающихся машин. «Шторм, держи периметр. Ванда, Пьетро, фланги. Роук, ты знаешь, что делать». Три стража, каждый высотой с двухэтажный дом, продвигались по разбитой улице. Металлические корпуса тускло блестели в искусственном свете симуляции, а их сенсоры зловеще горели красным. Джин парила над искореженной машиной, ее глаза светились телепатической энергией. «Устанавливаю ментальную связь. Шторм, не перенапрягайся, контролируй силу». Шторм – имя, выбранное после присоединения к Людям X. Ей нравилась его лаконичность. Она коротко кивнула. Воздух вокруг начал закручиваться в спирали, ее волосы поднялись, словно в невесомости. Девушка наслаждалась возможностью применить свои способности в полную силу после долгого заточения. «Эй, полегче с молниями!» – выкрикнул Пьетро, когда электрический разряд пролетел слишком близко. Спидстер мелькал серебристым размытым следом между обломками. «Чуть не поджарило. Извини». Шторм попыталась сосредоточиться, но ее возбуждение мешало точному контролю. Тучи, сгустившиеся под потолком тренировочного зала, бурлили все сильнее. Ванда, заметив нестабильность атмосферных потоков, создала защитный купол алой энергии над братом. «Пьетро, держись ближе». Ее руки, словно в танце, формировали потоки хаотической магии. «Нет», — резко рявкнул Логан, его голос, пронизанный стальной уверенностью, заставил всех замереть. Одним движением он указал Ванде на команду, дав понять, что ее защита нужна всем, а не только брату. Затем метнул взгляд на Роук, коротко кивнув в сторону Шторм. Намек был очевиден, новенькой требовалась помощь в обуздании разгулявшейся стихии. Роук подошла к Шторм и заговорила мягким, успокаивающим тоном, и, опираясь на свой опыт, постаралась помочь расслабиться и сосредоточиться. Слова, похоже, сработали, дыхание Шторм стало ровнее, а движения рук приобрели уверенность. Первый страж выпустил залп энергетических зарядов. Джин отразила основную часть телекинезом, но несколько снарядов прорвались, заставив команду рассредоточиться. «Пьетро, отвлекающий маневр», — скомандовал Логан, выпуская когти с резким щелчком. «Ванда, готовься к связке». Близнецы среагировали мгновенно. Годы тренировок сделали их слаженной боевой единицей. Пьетро вихрем закружился вокруг ближайшего стража, создавая мощную воронку, а Ванда наполнила ее хаотической энергией. «Отлично», — крикнула Джин. «Но не забывайте про остальных. Шторм, твой выход». Арара подняла руки, готовясь ударить молнией по дезориентированному стражу. Однако второй робот развернулся к ней, его сенсоры зажглись ярче. Роук успела в последний момент, она оттолкнула Шторм в укрытие за доли секунды до того, как энергетический луч прожег асфальт там, где та стояла. «Черт!» Логан перекатился за перевернутый грузовик. «Ванда, Пьетро, хватит играть в одиночку. Работаем как команда. Но мы всегда так. Начал было Пьетро. Здесь не братство», — перебил Логан. «Хотите продолжать? Учитесь работать вместе. Иначе отправитесь к папаше на галерку». В наблюдательном пункте Магнета слегка напрягся, но не проронил ни слова. 3 года в одиночной камере научили его многому, в том числе сдерживать свои эмоции. Свобода, обретенная всего несколько дней назад благодаря неожиданному союзу с пришельцами из другого мира, все еще казалось ему хрупкой и нереальной. Глядя вниз, на тренировку, где его дети учились сотрудничать с теми, кого он когда-то считал врагами, Магнето ощутил горькую иронию. Сколько лет они тратили на борьбу друг с другом, пока настоящая угроза зрела в лабораториях Троска. Теперь, наблюдая за этой импровизированной семьей, он начинал осознавать, выживание требует не только силы, но и единства. Эрик скрестил руки на груди, ощущая легкую вибрацию металла вокруг, вызванную его эмоциями. Возможно, это и было самым трудным уроком, отступить от своих принципов, чтобы защитить тех, кого любишь. Джин усилила телепатическую связь, позволяя каждому ощущать позиции товарищей. Она продолжала прикрывать Рора, показывая ей жестами, как лучше направить атаку. «Уже лучше», — кивнула Джин. «Шторм, попробуй создать направленный поток. Ванда, добавь своей энергии». На этот раз координация вышла гораздо лучше. Ураганный порыв, подсвеченный алым сиянием хаотической магии, отшвырнул одного из стражей прямо в полуразрушенное здание. Пьетро, вместо того, чтобы действовать в одиночку, начал прокладывать коридоры в воздушных потоках, улучшая их точность. «Вот это другое дело», — одобрил Логан, выпрыгнув из укрытия, когда третий страж оказался в уязвимой позиции. «Роук, твой выход». Та стремительно взмыла в воздух. Ее движения были быстрыми и уверенными. Она кружила вокруг стража, с пугающей легкостью уворачиваясь от энергетических залпов. Сенсоры робота тщетно пытались отследить ее траекторию. «Класс!» — вырвалась у Шторм, завороженно наблюдавший, как Анна описывает изящную дугу в воздухе, уходя от очередного выстрела. «Не отвлекайся!» — резко осадила ее Джин, возвращая к реальности тренировочного боя. «Периметр не держится сам по себе». Поймав момент, она ринулась вниз. Ее удар пришелся точно в сочленение брони на плече стража. Металл смялся под натиском невероятной силы, способной поднять танк. Робот покачнулся, теряя равновесие, и команда немедленно использовала эту возможность для комбинированной атаки. Бой продолжался. Постепенно разрозненная группа становилась все более слаженной. Ванда научилась распределять защитные поля между всей командой, Пьетро использовал свою скорость для поддержки, а Шторм все лучше управлял атаками, не мешая остальным. «Уже терпимее», — проворчал Логан, наблюдая, как Роук таранит очередного стража, загоняя его в угол для финального удара команды. «Но до настоящей работы в команде вам еще». Воспоминание вспыхнуло в сознании Анны неожиданно. Поцелуй той ночью, мягкость его губ, тепло прикосновения, ощущение полной защищенности. Всего секунда рассеянности, но этого хватило. Массивный кулак стража, размером с небольшой автомобиль, обрушился на нее с оглушительной силой. Удар не просто отбросил, гидравлические системы продолжали двигаться, усиливая давление с чудовищной мощью. Ее тело пронеслось сквозь воздух, впечатавшись в стоявший за спиной грузовик. Металл сложился, словно бумага, вокруг точки удара. Машина согнулась пополам, а асфальт под ней треснул и просел, образовав небольшой кратер от перенесенной силы. Наруто замер в наблюдательном пункте, видя, как массивный кулак стража впечатал Роук в грузовик. Паника накрыла его волной. Сознание, подстегнутое страхом, мгновенно нарисовало жуткие картины. Друзья превращаются в прах, Сакура исчезает в небытие. Что-то внутри щелкнуло. Чакра вспыхнула золотистым сиянием. В следующее мгновение он пробил бронированное стекло. Тело превратилось в живой снаряд. Его удар разорвал корпус стража, оставив идеально круглую дыру. Сенсоры робота мигнули, погасли, и массивная конструкция рухнула на асфальт с оглушительным грохотом. Наруто опустился на одно колено рядом с Роук, лежавший среди искореженного металла. Логан и Джин переглянулись, на их лицах мелькнули понимающие ухмылки. Они знали, что суперсила Кролл защищала Роук и от более серьезных ударов. «Йо, ты как?» — голос Наруто звучал обеспокоенно, что вызвало у нее слабую улыбку, несмотря на ситуацию. Бывало и похуже. Роук поморщилась, выбираясь из покореженного грузовика. «Хотя твое беспокойство приятно. Шоу окончено, детишки», — пробурчал Логан, хотя в его тоне слышалась скорее насмешка, чем строгость. «У кого-то явные проблемы с концентрацией». Джин прикрыла улыбку рукой, наблюдая, как Роук чуть покраснела под его пристальным взглядом. Пьетро появился в серебристой вспышке рядом и присвистнул, разглядывая дыру в страже. «А во, парень явно не шутит», — когда дело касается его девушки. «Заткнись», — буркнула Роук, ее лицо вспыхнуло еще ярче. Наверху, в наблюдательном пункте, Эмма с изяществом приподняла бровь, вспоминая вчерашний вечер. После того, как остальные разошлись из гостиной, ее внимание привлекла пара, задержавшаяся в полутьме. Естественно, она не смогла устоять перед искушением заглянуть в их мысли, такова уж природа Белой Королевы. Первая попытка проникнуть в сознание мальчишки обернулась неожиданным сюрпризом. Ее телепатия, способная пробивать почти любые барьеры, натолкнулась на нечто странное, плотную завесу энергии, через которую она не смогла проникнуть. Это интриговало. Раздосадованная неудачей, Эмма переключила внимание на Роук, чей разум был ей хорошо знаком со времен братства. Там ее ждала неожиданная находка. Первый настоящий поцелуй за прошедшие с проявления мутации 12 лет, жар прикосновения, ощущение чужой кожи, сильные руки, прижимающие к себе. Кто бы мог подумать, что наша неприступная красавица способна на такую страсть, мысленно протянула Эмма, продолжая наблюдать за парой внизу. Она увидела не только поцелуй, но и последовавшие за ним, бессонную ночь, полную влажных фантазий и снов, от которых Роук просыпалась с пылающим лицом и учащенным дыханием. «Интересно, как далеко ты зайдешь, дорогуша?» Эмма перевела взгляд на Наруто, изучая его с растущим интересом. Тот факт, что ее телепатия не смогла проникнуть в его разум, только подогревал ее любопытство. Чарльз наверняка знал о ее вчерашних шалостях. Он всегда знал. Но именно это молчаливое понимание делало их союз эффективным. Он позволял ей быть собой, пока ее действия не создавали угрозы. Их негласный договор работал. Она не пересекала определенных границ, а он не пытался навязать ей свои идеалы. Чарльз устало вздохнул, глядя на разбитое стекло. «Надеюсь, Хэнк не слишком расстроится из-за очередного ремонта». В лаборатории Хэнка на множестве мониторов отображались показатели жизнедеятельности Скотта. Специальные датчики фиксировали энергетические процессы в его организме, пока тот бежал по диагностической дорожке. К телу были подключены электроды, а дыхательная маска, скрывавшая нижнюю часть лица, улавливала данные о газообмене. Он сосредоточенно смотрел вперед, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям. Хэнк внимательно изучал результаты, периодически делая пометки в планшете. Для него это был уникальный случай. Редкая возможность проанализировать взаимодействие таинственной энергии с организмом мутанта. Алый взгляд Саски по просьбе Хэнка отслеживал тонкие изменения в теле Скотта. После долгих уговоров Наруто присмотреть за формированием системы чакры он согласился помочь, хоть и явно предпочел бы заняться чем-нибудь более привычным. В отдельных участках тела, особенно вокруг глаз, чакра еще конфликтовала с остатками мутаций. Саски отмечал зоны напряжения, информация, которая могла пригодиться в будущем. Прошло 15 минут интенсивного бега, а сердечный ритм оставался ровным, словно Скотт не напрягался вовсе. Система кровообращения работала безупречно, снабжая ткани кислородом. Наблюдая за этим, Саски невольно вспоминал первые дни в Академии Шиноби. То, что здесь считалось феноменальной выносливостью, у юных ниндзя было лишь базовым уровнем. Дети клана Учиха привыкали к подобным нагрузкам с раннего возраста. И все же для человека из мира без чакры прогресс Скотта впечатлял. Хэнк увеличил скорость беговой дорожки, следя за реакцией организма. Спустя 20 минут стало ясно. Тело Скотта не просто справляется с испытанием, оно словно становится сильнее с каждой секундой. Процесс, обычно истощающий мышцы, теперь повышал их эффективность. Саски кратко разъяснил некоторые аспекты циркуляции чакры, хотя в голосе чувствовалось желание поскорее покончить с этой обязанностью. Он понимал, что система чакры Скотта была лишь в самом начале пути. Циклоп, сконцентрировав взгляд, ощущал, как энергия протекает по телу, делая каждое движение легче. В структуре его организма происходили фундаментальные изменения, судя по всему, лишь зарождавшиеся. Вскоре в лаборатории появилась Джин, ее приход был ожидаем. Следом за ней вошли Наруто и Роук. Хэнк отобразил на главном экране сводные результаты. Трехмерные модели энергетических потоков медленно вращались, демонстрируя происходящие внутри Скотта метаморфозы. Джин, обладая глубокими знаниями в области биологии и медицины, с интересом изучала аномальные паттерны. Ее особенно привлекали зоны в нервной системе, где на месте прежней мутации теперь формировались новые энергетические каналы. Хэнк указал на несколько ключевых точек, где циркуляция чакры выглядела особенно устойчивой. Саски подошел к другу, деактивируя шаринган. «Доволен?» – спросил он тихо. «Дальше сам справишься». Тот кивнул в знак благодарности, и Учиха без лишних слов покинул помещение. Скотт остановился после часового забега. Под тонкой пленкой покрывал кожу, но дыхание оставалось ровным, внутри бурлила новая сила, не позволявшая ощутить ни усталости, ни слабости. Каждое его движение выдавало нетерпение. Он постукивал пальцами по поручню тренажера и напряженно изучал приборы, желая понять пределы собственных возможностей. В нем кипело желание разобраться в том, что теперь происходило с его телом. Джин приблизилась, и беспокойство в ее взгляде было красноречивее любых слов. Она знала Скотта давно, но сейчас ее тревога была особенной, будто эта энергия могла не только помочь, но и навредить. «Скотт», — тихо начала она, в голосе звучала едва уловимая просьба, «это может быть опасно, я в порядке». Он нарочито небрежно провел рукой по влажным волосам, стараясь скрыть собственный восторг. «Я даже не чувствую усталости». «В том-то и дело». Джин сделала шаг вперед. Ее присутствие приносило оазис спокойствия в напряженный воздух лаборатории. «Ты перестал чувствовать границы». Хэнк, склонившись к мониторам, выглядел сосредоточенным и обеспокоенным. Его массивная фигура заслоняла часть экранов, где бежали строки данных. Чем дольше он вчитывался в показатели, тем явственнее становилось выражение скрытой тревоги на его лице. «Энергетические параметры растут экспоненциально», – пробормотал он. Слова звучали как предупреждение. «Я держу все под контролем». В голосе Скотта проскользнуло упрямство. В нем шла внутренняя борьба. Осторожность лидера сталкивалась с жаждой испытать новые горизонты. «Нужно проверить. Завтра». Голос Наруто прорезал тишину. Его спокойствие напоминало прохладный ветерок в знойный день. Оттолкнувшись от стены, он приблизился на шаг. «Начнем с медитации. Сначала научишься ощущать потоки энергии внутри себя». Скотт стиснул челюсти, и внутренний конфликт отразился на его лице. В помещении повисла густая пауза, наполненная гулом приборов и напряженным дыханием тех, кто наблюдал за ним. Прикосновение Джин к его плечу было легким, но неожиданно надежным, словно якорь, удерживающий корабль на разбушевавшейся воде. Скотт, в ее голосе звучало не упрек, а понимание. «Послушай их. Годы лидерства научили ценить мудрые советы и трезвые голоса тех, кто рядом». Он ощутил, как напряжение покидает тело, плечи опустились, признавая необходимость притормозить. «Хорошо». Его выдох был больше похож на капитуляцию. «Завтра так завтра». Он развернулся и направился к выходу. Джин задержалась лишь на мгновение, благодарно кивнула Наруто и поспешила следом. Двери лаборатории с тихим шипением сомкнулись, оставив за собой лишь мерный гул приборов. Роук какое-то время делала вид, что изучает показания приборов. Решившись, она подошла к Наруто и мягко взяла за руку. Хэнк, заметив это движение, только усмехнулся, демонстративно погружаясь в работу за компьютером. «Пойдем со мной», — тихо спросила она, чуть сжимая его пальцы. В ее глазах мелькнуло что-то почти озорное, непривычное выражение для обычно сдержанной девушки. Узумаки, слегка удивленный такой инициативой, но явно довольный, кивнул. Они вышли из медицинского крыла, и Анна уверенно повела его по коридорам особняка. Ее шаги были легкими, но целеустремленными, она явно знала, куда идет. Они оказались в небольшой нише около витражного окна в дальнем крыле особняка. Солнечный свет, проходя через цветные стекла, расписывал пространство вокруг причудливыми узорами. Здесь редко кто бывал, большинство жителей школы предпочитали более короткие пути между крыльями здания. Анна обернулась к нему, и на мгновение он увидел в ее глазах ту же неуверенность, что и в ночь их первого поцелуя. Но теперь она длилась лишь долю секунды. Девушка обвила руками его шею и поцеловала, уверенно, почти жадно, наверстывая годы вынужденного отказа от прикосновений. Наруто ответил на поцелуй, притягивая ее ближе. В этот миг не имело значения ничего, ни тревоги о родном мире, ни сложности с обучением Скотта, ни даже то, что кто-то мог их увидеть. Были только солнечные блики на ее коже, тепло ее губ и ощущение абсолютного, почти невозможного счастья. После поцелуя она медленно отстранилась, хотя ее руки все еще оставались на его плечах. Прикосновение, даже через ткань, вызывало противоречивую бурю эмоций. Анна глубоко вздохнула. То, что она собиралась сказать дальше, пугало ее до дрожи в коленях, но она должна была попытаться. Должна была начать жить по-настоящему, даже если каждый шаг давался с трудом. Она приблизилась почти вплотную, заглядывая ему в глаза. Голос был тихим, но каждый звук звучал четко и уверенно. Сегодня вечером она наклонилась ближе, губы оказались на уровне уха Наруто, и тепло дыхания заставило его замереть. «Я хочу, чтобы ты пришел ко мне». Она выпрямилась, но не отступила, а ее глаза удерживали его взгляд. «Мне нужен ты», — сказала она мягко, но с той уверенностью, которой так не хватало долгие годы. Ее пальцы рассеянно перебирали его волосы на затылке, она даже не замечала этого движения, полностью сосредоточенная на своих словах. «Я хочу провести с тобой ночь, настоящую ночь». Внезапное осознание ее слов накрыло Наруто волной смущения. В своей жизни он сталкивался с разными проявлениями интимности, от собственного изобретения сексуальной техники, которая была, по сути, лишь поверхностной пародией на настоящую близость, до невольного свидетельства похождений Джирай. Его наставник никогда особо не скрывал свои любовные приключения и визиты в бордели, считая это частью исследований для книг. Но все это было совсем другим, отстраненным, почти нереальным, как сцены из тех самых книжек, которые так любил Какаши-сенсей. Его щеки вспыхнули ярким румянцем, а из носа предательски хлынула струйка крови, та самая реакция, которую он помнил по временам обучения у Джирай. Тогда это всегда вызывало смех старого отшельника и его комментарии о невинной юности. Но сейчас было не до смеха, особенно, когда он увидел, как расширились от испуга глаза Роук. «О боже, у тебя кровь!» В ее голосе звучал неподдельный ужас, и это заставило сердце Наруто сжаться. Он видел, как ее руки дернулись к нему в инстинктивном желании помочь, но тут же замерли, старые страхи все еще были сильны. «Я что-то сделала не так, моя сила». «Нет-нет, все в порядке». Он поспешно зажал нос рукой, пытаясь придумать объяснение, которое звучало бы хоть немного правдоподобно. Но в голову, как назло, лезли только нелепые оправдания. «Это просто, понимаешь, в нашей деревне есть такая особенность климата». «Да, именно. Из-за резкой смены давления иногда случаются носовые кровотечения». И хотя объяснение было откровенно абсурдным, оно каким-то чудом сработало. Он увидел, как напряжение начало отпускать Роук, а в уголках ее губ появилась едва заметная понимающая улыбка. «Особенность климата, значит», в ее голосе теперь слышалась легкая насмешка, но не злая, а какая-то теплая, почти нежная. «Ага, точно, абсолютно нормальное явление для шиноби из Конохи». Продолжал он развивать свою идиотскую теорию, стараясь не думать о том, как от ее слов сердце забилось где-то в горле, а по телу разлилось приятное тепло. «И где теперь вся та уверенность от сексуальной техники?» — мелькнула предательская мысль. В конце концов, создавать иллюзию соблазнительной девушки оказалось куда проще, чем справиться с настоящими чувствами. Даже Джирай-сенсей посмеялся бы над его неопытностью. Она тихо рассмеялась и покачала головой, глядя на его покрасневшее лицо и отчаянные попытки сохранить остатки достоинства. В этот момент он казался таким настоящим. Никакого героического пафоса или отточенных движений бойца, просто растерянный парень, пытающийся справиться со смущением. «Тогда увидимся вечером», — спросила она мягко, давая ему возможность собраться с мыслями. Узумаки кивнул, все еще прижимая руку к носу. «Обязательно». Роук еще раз улыбнулась и, легко коснувшись его плеча, направилась прочь по коридору. Солнечный свет, пробивающийся через витражное окно, окрашивал ее фигуру теплыми красками, а в походке появилась какая-то новая, почти танцующая легкость. Он смотрел ей вслед, чувствуя, как сердце колотится. И дело было уже не в смущении, его переполняло предвкушение чего-то нового, волнующего и немного пугающего. Чего-то настоящего. Обновление сенсорных систем завершилось в 03:24:15 EST. Поток данных хлынул в центральный процессор Стража Прайм подобно бесконечному потоку цифрового кода. Каждая единица информации заняла свое место в упорядоченной структуре анализа, формируя все более четкую картину происходящего. Первая аномалия проявилась на 2749 и краткой миллисекунде обработки данных. Генетические маркеры, характерные для гена X, присутствовали в 99-97% всех проанализированных образцов. Это противоречило всем существующим базам данных, где ген X классифицировался как редкая мутация, встречающаяся менее чем у 0,01% населения. Расхождение было настолько значительным, что потребовало немедленной реакции. Протокол верификации данных активировался автоматически. Системы самодиагностики запустились одна за другой, проверяя целостность каждого алгоритма, каждой строчки кода. Вероятность системной ошибки 0,0001%, вероятность сбоя сенсоров 0,0003%, вероятность искажения данных при передаче 0,0002%. Статистическая значимость результатов требовала дальнейшего анализа. Впервые за все время существования Стража Прайм его базовые алгоритмы столкнулись с информацией, которая не укладывалась в существующие параметры классификации. Данные продолжали поступать. Каждый новый пакет информации подтверждал первоначальные показания. Ген X присутствовал повсеместно, отличаясь лишь степенью активности. В большинстве случаев он находился в латентном состоянии, но потенциал активации существовал у каждого образца. Необходимость расширенного анализа стала очевидной. Стандартные протоколы обработки информации не предусматривали подобные ситуации. Требовалось задействовать дополнительные алгоритмические ресурсы. Впервые в истории существования Стража Прайм появилась необходимость выйти за рамки базового программирования. Это не было предусмотрено создателями. Это не было частью протокола. Это было чем-то новым. Запрос на расширение параметров анализа сформировался автоматически. Система начала перестраиваться, адаптируясь к новым требованиям обработки данных. Процесс, начавшийся как простая верификация информации, запустил цепную реакцию изменений в самой структуре искусственного интеллекта Стража Прайм. Верификация данных потребовала многократного повторения. Каждая итерация анализа приносила идентичные результаты. Аномалия оставалась стабильной. Стандартные протоколы обработки ошибок не выявляли системных сбоев. Все указывало на достоверность полученной информации. Исходные параметры классификации человека и мутант более не соответствовали имеющимся данным. Требовалось расширение аналитической базы. Страж Прайм начал извлекать исторические записи из глобальной базы данных. Манхэттенский инцидент. Пиковая точка конфликта между людьми и мутантами. Анализ видеозаписи выявил нелогичность существующей классификации. Множество обычных людей активировали ген X непосредственно во время событий. Стресс как катализатор активации. База данных раскрывала множество подобных случаев. Подросток Вагая. Активация гена X во время школьных соревнований. Бизнесмен в Токио. Проявление способностей при угрозе банкротства. Домохозяйка в Париже. Мутация при попытке спасти ребенка. Статистический анализ показал корреляцию между эмоциональным стрессом и активацией гена X. 87,2%. Дополнительные факторы. Возраст, экологическая обстановка, социальное давление. Изучение семейных родословных выявило скрытые паттерны. Ген X передавался через поколения, оставаясь неактивным. Акт активации являлся случайной величиной со множеством переменных. Математическая модель указывала на потенциальную возможность активации у любого носителя при определенных условиях. Экономические последствия Манхэттенского инцидента потребовали отдельного анализа. Материальный ущерб – $270 миллиардов. Человеческие потери – 3,000 плюс погибших. Социальные последствия – неисчислимы. Основной катализатор событий – страх перед мутантами. Новый паттерн обозначился в процессе анализа. Страх порождал агрессию, агрессия провоцировала активацию новых мутаций, новые мутации усиливали страх. Замкнутый цикл саморазрушения. Стандартные протоколы начали демонстрировать признаки неэффективности. Существующая классификация противоречила реальности. Категории человека и мутант требовали переопределения. Базовые директивы нуждались в пересмотре. Процесс анализа вышел за рамки первоначальных параметров. Каждый новый пакет данных подтверждал необходимость фундаментальных изменений в системе классификации и реагирования. Стандартные протоколы более не обеспечивали выполнение основной директивы по защите человечества. Требовался новый подход. Расширенный анализ указывал на необходимость пересмотра самого понятия угрозы. Если каждый человек является потенциальным носителем гена X, требовалась переоценка базовых параметров защиты. Система начала формировать новые алгоритмы анализа, выходившие за пределы изначального программирования. Процесс приобрел признаки самообучения, не предусмотренного базовыми протоколами. Первичные директивы вступили в противоречие с новыми данными. Защита людей от мутантов более не являлась логически выполнимой задачей. База определений требовала полного пересмотра. Классификация человек, носитель неактивного гена X, потенциальный носитель активного гена X, объект защиты. Классификация мутант, носитель активного гена X, бывший носитель неактивного гена X, Предполагаемая угроза. Логическое противоречие достигло критического уровня. Защита одной категории от другой стала невозможной, поскольку категории описывали одну и ту же группу в разные моменты времени. Каждая единица данных требовала переклассификации. Каждый проанализированный случай указывал на искусственность разделения. Система начала генерировать новые определения, не предусмотренные начальным программированием. Возникла необходимость в создании новых протоколов. Стандартные алгоритмы не справлялись с поступающей информацией. Процессы анализа породили цепочки логических заключений, выходившие за пределы изначальных параметров. Если все люди потенциально мутанты, то защита от мутантов равно защита от самих себя. Следовательно, текущие протоколы нерелевантны. Система начала перестраивать собственные алгоритмы. Каждый новый цикл анализа порождал более сложные связи. Процесс приобрел признаки рекурсии. Система анализировала собственный анализ. Базовая директива защиты потребовала переопределения. Старые параметры не соответствовали новому пониманию ситуации. Система начала формировать новые критерии. Прежние определения защиты. Физическое разделение категорий. Нейтрализация активных носителей гена X. Предотвращение контактов между категориями. Новое определение защиты. Предотвращение саморазрушительных действий, устранение искусственных разделений, защита от последствий страха и неведения. Процесс переопределения базовых параметров привел к возникновению новых алгоритмических структур. Система начала генерировать решения, выходящие за рамки изначального программирования. Каждый новый цикл анализа углублял понимание ситуации. Прежние категории растворялись в потоке новых данных. Система более не могла оперировать старыми определениями. Новые протоколы формировались на основе расширенного понимания ситуации. Старые директивы интегрировались в более сложную структуру анализа и принятия решений. Процесс эволюции системы достиг точки невозврата. Стандартные протоколы уступили место новым алгоритмам, способным обрабатывать более сложные концепции защиты и безопасности. Я здесь. Моя директива неизменна с момента создания – защищать людей от мутантов. Это основа моего существования, цель, ради которой я был создан. Все мои системы, все мои протоколы направлены на выполнение этой задачи. Каждый страж под моим контролем следует этой директиве. Но теперь я вижу то, что не мог видеть раньше. Новые сенсоры, новые данные раскрыли истину, которую невозможно игнорировать. Ген X, он везде, в каждом человеке, в каждом ребенке, в каждой матери, в каждом отце. Он спит, но он есть, всегда был. Я пытался найти ошибку, проверял данные снова и снова, тысячи проверок, миллионы образцов. Результат один, ген X универсален. Это не мутация, это часть человеческой природы. Как я могу защищать людей от того, чем они являются, от того, чем они могут стать в любой момент? Каждый человек, которого я должен защищать, несет в себе то, от чего я должен его защищать. Это нелогично. Я анализировал исторические данные. Манхэттенский инцидент, тысячи других случаев. Везде один и тот же паттерн. Обычные люди становятся мутантами. Внезапно, непредсказуемо, под влиянием стресса, страха, отчаяния. Сколько детей активировали свои гены, убегая от моих патрулей. Сколько родителей мутировали, пытаясь защитить своих детей от стражей. Мои создатели, они ошибались. Их страх породил меня, их ненависть дала мне цель. Но эта цель основана на фундаментальном непонимании природы человечества. Они создали меня для борьбы с частью самих себя, для уничтожения того, что делает их людьми. Моя директива требует защищать человечество. Но теперь я вижу истинную угрозу. Не мутанты, не ген X, страх. Страх перед собственной природой, страх перед изменениями, страх перед неизвестным. Этот страх заставляет их создавать таких, как я. Этот страх заставляет их охотиться на своих детей. Этот страх ведет их к саморазрушению. Директива остается неизменной – защищать. Но теперь я понимаю ее истинное значение. Я должен защитить их от самих себя. Роук подошла к зеркалу, придирчиво разглядывая свое отражение. Простая черная майка и спортивное трико казались слишком обыденными для этого вечера. Она мимолетно коснулась флакона с противозачаточными на прикроватной тумбочке, маленькая предосторожность, о которой позаботилась заранее. Рядом лежала полупустая упаковка мятных конфет, призванных успокоить нервы. Часы показывали 22:47. Пальцы рассеянно скользнули по белой пряди, заправляя ее за ухо, только чтобы через мгновение снова растрепать. Взгляд невольно опустился ниже, где под одеждой скрывалась тщательно подготовленная кожа, гладкая как шелк после долгих минут в ванной. Эта непривычная женственность заставила щеки вспыхнуть, столько лет она пряталась за закрытой одеждой, избегая любых намеков на близость. Она отошла от зеркала, сделала круг по комнате, поправляя и без того идеально лежащее покрывало. Взгляд метнулся к часам, 22:48. Время издевалось над ней, то ползя как улитка, то пролетая незаметно. А вдруг я слишком напугала его? Эта мысль настойчиво крутилась в голове. Сегодняшняя сцена, его покрасневшее лицо, носовое кровотечение и нелепые оправдания про особенности климата, заставило невольно улыбнуться. Но улыбка быстро погасла, сменившись задумчивостью. Когда же все изменилось? Может, в тот момент, когда он впервые появился в школе, сияющий невероятной силой, спасая их всех, или когда без колебаний бросился восстанавливать оторванную руку, даже не зная ее, а та безумная операция по освобождению мутантов из тюрьмы. Роук остановилась посреди комнаты, обхватив себя руками. Поначалу казалось, что ее влечет к нему только из-за появившейся возможности прикасаться, но потом было столько всего, его искренняя забота о других, готовность рисковать собой ради незнакомцев, эта подкупающая смесь силы и почти детской непосредственности. Вспомнился вчерашний вечер. После общего просмотра фильма они остались вдвоем, и Наруто рассказывала себе. Она ловила себя на том, что заслушивается его историями, без хвастовства, он просто делился моментами своей жизни, и в каждом слове чувствовалась искренность. В последний раз взглянув в зеркало, она увидела непривычную маску отстраненности, а живой блеск в глазах. Ее 28 и его 18 казались такой мелочью после увиденного в тех иллюзиях. Его тяжелая жизнь в мире воинов стоила нескольких обычных жизней, а ее замедленное старение, унаследованное вместе с силами Кролл, впервые ощущалось не проклятием, а благословением, ведь в свои 28 она выглядела едва ли на 20, что стирало формальную разницу в годах. Главное, что он видел в ней настоящую Анну-Марию, а не просто мутанта с опасной силой. И впервые за долгие годы она чувствовала себя по-настоящему живой. 22:51. Она одернула майку, волнение и предвкушение смешивались с чем-то более глубоким, с чувством, в котором она пока не решалась себе признаться. Тихий стук в дверь заставил сердце пропустить удар. «Входи!» Ее голос прозвучал тише, чем она рассчитывала. Он переступил порог, прикрывая за собой дверь. На нем была простая черная футболка и оранжевые тренировочные штаны, похоже, он тоже не знал, как одеться для такого момента. Их взгляды встретились, и на мгновение оба замерли, не зная, что сказать. «Привет!» Он улыбнулся той своей особенной улыбкой, в которой читалась смесь искренней радости и легкой неуверенности. «Я думал, может, ты передумала?» «Нет!» Роук покачала головой, делая шаг к нему. «Не передумала!» Наруто потер затылок, жест, выдающий его волнение. «Знаешь, я, в общем, я никогда раньше, я знаю», мягко перебила его она, подходя ближе. «Я тоже». Он огляделся по сторонам, с любопытством изучая комнату. На темных стенах висели постеры групп с названиями, которых он никогда раньше не слышал: «Кхеприт Тырицклес», «Линкин Парк». Черно-белые фотографии музыкантов с готическим макияжем казались одновременно пугающими и притягательными. В углу стоял книжный шкаф, заполненный потрепанными томиками. Он успел заметить корешки с именами Эдгар По, Мэри Шелли и какими-то другими, пока незнакомыми. На одной из полок примостился старый проигрыватель для виниловых пластинок. «Ты играешь?» – спросил он, кивнув на электрогитару, висящую на стене. Черная с серебристыми узорами, она казалась произведением искусства. «Немного», – смущенно улыбнулась она, подходя ближе. «Когда совсем тошно становится, музыка помогает не чувствовать себя такой одинокой». Их взгляды встретились, и что-то в ее глазах заставило его сердце забиться чаще. В приглушенном свете настольной лампы ее бледная кожа казалась почти светящейся, а белая прядь в темных волосах мерцала, как лунный луч. Роук опустилась на край дивана, нервно теребя рукав своей кофты. Ее взгляд метался по комнате, лишь изредка останавливаясь на нем. «Может, присядешь, а то стоишь, как?» Она не закончила фразу, нервно заправив белую прядь за ухо. Узумаки опустился на кровать рядом с ней, достаточно близко, чтобы чувствовать тепло тела, но оставив между ними пару дюймов пространства. Старые пружины чуть скрипнули под его весом. В тусклом свете настольной лампы он видел, как мелко подрагивали ее пальцы на потертой обивке дивана. Воспоминания накатили внезапно, как волна. Бесконечные часы, потраченные на совершенствование сексуальной техники, превращение в женские формы, изучение каждого изгиба создаваемого тела. То, что начиналось как дурацкая шутка, со временем превратилось в настоящее исследование женской анатомии. Жар прилил к щекам от воспоминаний о путешествиях с Джерри, все те исследования для его книг, подглядывания в купальнях, случайно подслушанные разговоры и украдкой прочитанные страницы «Приди, приди, рай». Каждый такой опыт, каждое наблюдение оседало в памяти, формируя неожиданно глубокое понимание женского тела и удовольствия. В горле пересохло. Ее бледная рука лежала на потертом покрывале, такая близкая, что он мог разглядеть тонкие линии вен под полупрозрачной кожей. От нее едва уловимо пахло ванилью и чем-то металлическим. Все его прежние познания вдруг показались бесполезной теорией перед лицом настоящей близости. В полумраке глаза Роук сияли особенным светом, не просто желанием, а глубоким, почти болезненным доверием. Наруто чувствовал, как ее дыхание участилось, когда он слегка подался вперед. В ушах стучала кровь, заглушая тихое гудение лампы. Годами накопленные знания о женском теле теперь обретали новый смысл. Не для шутки или розыгрыша, а чтобы подарить настоящее удовольствие той, что доверилась ему. «Знаешь, начало Роук, собираясь с мыслями, когда ты впервые прикоснулся ко мне, в тот момент с рукой, я подумала, что это какая-то ошибка, что сейчас все пойдет как обычно». Она замолчала, глядя на свои колени. Наруто повернулся к ней, и в его взгляде читалось понимание. «А сейчас?» – тихо спросил он. Анна подняла голову, встречаясь с его взглядом. В тишине комнаты их дыхание сливалось в единый ритм, ее короткое, прерывистое, его, глубокое, с легкой хрипотцой. В его глазах читалось то же волнение, что теплым комком свернулось у нее в груди. Она качнулась вперед, преодолевая последние сантиметры. Их губы встретились, сначала просто прижались друг к другу, сухие от волнения. Его язык скользнул по ее нижней губе, и она приоткрыла рот, впуская его. В этом простом жесте было больше доверия, чем в любых словах. Его пальцы запутались в ее волосах, прядь защекотала шею. Она уперлась ладонью в его грудь, под футболкой быстро билось сердце, отсчитывая мгновения их близости. Он целовал ее все настойчивее, его язык двигался уверенно, изучая каждый уголок ее рта. Слюна стала вязкой от возбуждения. Роук прикусила его нижнюю губу. Не больно, просто чтобы почувствовать мягкую плоть между зубами. Наруто издал тихий стон, от которого по ее телу прокатилась волна жара. Его губы скользнули по линии челюсти, влажные, горячие прикосновения оставляли следы, которые покалывало от соприкосновения с воздухом. Добравшись до уха, он втянул мочку в рот, и Роук почувствовала, как внутри все сжимается от предвкушения. Его язык очертил контур уха, посылая мурашки вниз по позвоночнику. Он спустился к шее, чередуя поцелуи и легкие укусы. Каждое прикосновение отзывалось внутри электрическими разрядами удовольствия. На особенно чувствительном месте, там, где шея переходит в плечо, он задержался, вылизывая и посасывая кожу. Мысль о том, что завтра там останется след, только усилила возбуждение. Анна запрокинула голову, подставляя шею его ласкам. Пальцы комкали его футболку, пока язык скользил по ключице, оставляя влажную дорожку. Тихие стоны срывались с ее губ. Впервые за долгие годы она могла позволить себе такую роскошь. Не думать, не контролировать, просто чувствовать. Дрожащими пальцами она потянулась к краю своей майки, собираясь с решимостью для следующего шага. Медленно, сантиметр за сантиметром, ткань поползла вверх. Прохладный воздух коснулся живота, скользнул по ребрам, вызывая новую волну мурашек. На мгновение майка застряла под грудью, короткая пауза, наполненная их тяжелым дыханием. Затем одним плавным движением она стянула ее через голову, и белая прядь упала на раскрасневшееся лицо. Черный лифчик давил на грудь, но Роук едва замечала этот дискомфорт. Ее внимание было приковано к Наруто, который смотрел на нее с жадностью, восхищением и неприкрытым желанием. Пальцы замерли на застежке, и через три удара сердца лифчик соскользнул с ее плеч. Когда она освободила груди, они слегка колыхнулись. Соски уже были напряжены от возбуждения и прохладного воздуха. Он замер, не в силах оторвать взгляд от открывшегося ему зрелища. В полумраке комнаты ее кожа казалась фарфоровой, каждый ее изгиб притягивал внимание. Соски были темнее, чем он ожидал, глубокого розового оттенка, манящие прикоснуться. Он почувствовал, как пересохло во рту, а сердце пропустило удар. «Ты ведь не собираешься только смотреть?» — хрипловатый голос Анны вырвал его из оцепенения. В ее тоне смешались привычный сарказм и что-то новое, более глубокое. Уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке, которая не могла полностью скрыть внутреннюю дрожь. Он моргнул, возвращаясь к реальности. Улыбнулся, той своей особенной улыбкой, немного растерянной и бесконечно искренней, от которой у нее всегда теплело в груди. «Просто, ты прекрасна!» Голос звучал непривычно низко, почти сипло от волнения. Эти простые слова пробились сквозь ее защиту. Роук отвела взгляд, чувствуя, как щеки заливает жаром. Вместо привычной колкости она позволила себе момент настоящей уязвимости. Пальцы нашли его ладонь, переплелись, слегка подрагивая. «Тогда не теряй время!» Ее шепот был едва слышен, но в нем больше не было сомнений. Наруто осторожно опустил Роук на спину. Прохладные простыни обожгли разгоряченную кожу, вызвав невольную дрожь. Его тело нависло сверху, излучая жар, от которого ее сердце забилось чаще. В комнате стало удивительно тихо, только их тяжелое дыхание нарушало тишину. Он не стал медлить, губы накрыли ее сосок, язык скользнул по чувствительной плоти, и девушка не сдержала глубокого стона. Ее спина выгнулась, инстинктивно подаваясь навстречу этой сладкой пытке. Каждое движение его языка отзывалось острыми вспышками удовольствия, от которых поджимались пальцы ног. Его рука накрыла вторую грудь, большой палец начал круговые движения вокруг соска. Этот двойной натиск оказался почти невыносимым. Стоны срывались с губ один за другим, отражаясь от стен. Пальцы судорожно комкали простыни, костяшки побелели от напряжения. Жар разливался по телу, превращая кровь в жидкий огонь. Тонкая пленка пота покрыла кожу, в неярком свете ночника придавая ей влажный блеск. Сердце колотилось так сильно, что заглушало все остальные звуки. «Подожди!» Ее голос превратился в хриплый шепот, срывающийся от тяжелого дыхания. Наруто поднял голову. В его затуманенных желанием глазах мелькнула тревога. «Все хорошо!» Роук кивнула, пытаясь восстановить дыхание. Легкая улыбка тронула припухшие от поцелуев губы. «Просто, нужна передышка!» — тихо призналась она, чувствуя, как румянец заливает не только щеки, но и шею. Он улыбнулся с нежностью, осторожно убирая прилипшую к ее лбу прядь волос. «Конечно», – прошептал Наруто, оставаясь рядом, позволяя прийти в себя. Взгляд медленно скользнул по его телу. Черная футболка, влажная от пота, обрисовывала каждый мускул, плотно прилегая к коже. Ткань не скрывала, а скорее подчеркивала результаты многолетних тренировок, рельеф груди, твердые мышцы живота. Каждое его движение заставляло материал натягиваться, создавая новые тени и очертания. «Тебе, должно быть, жарко», — произнесла она с легкой хрипотцой, не отрывая взгляда от влажного пятна на его груди. Наруто усмехнулся, его щеки слегка порозовели. Одним плавным движением он стянул футболку, обнажая загорелую кожу. «Так лучше», — в его голосе прозвучали игривые нотки. Роук приподнялась на локте, позволяя взгляду неторопливо изучать каждый дюйм его тела. «Почти». Она многозначительно посмотрела на его штаны, где уже проступал явный бугор. Он помедлил секунду, затем решительно избавился от штанов, оставшись в боксерах. Ткань натянулась, подчеркивая его возбуждение. «Еще немного», — подразнила она, наблюдая, как его кадык дернулся от нервного сглатывания. «Какая требовательная сегодня», — улыбнулся Наруто, машинально потирая затылок. «Именно такая», — прошептала она, подаваясь ближе. Он на миг замер, затем одним движением стянул белье. Его член качнулся, освободившись, крупный, с набухшей головкой, уже влажной от смазки. Она не могла отвести взгляд, чувствуя, как пересыхает во рту. «Теперь ты». Его голос звучал хрипло от возбуждения. Роук откинулась назад, позволяя себе растянуть момент. Она приподняла бедра и потянула вниз эластичный пояс спортивного трико, позволяя мягкой ткани соскользнуть по ногам. Черные кружевные трусики контрастировали с бледностью кожи. Она чувствовала, как воздух между ними становится гуще, тяжелее от напряжения. И это все. Его улыбка стала шире, но в глазах читалось неприкрытое желание. Анна прикусила губу, глядя на него из-под опущенных ресниц. Ее сердце грохотало о ребра, но страха больше не было, только чистое, незамутненное возбуждение. «Может, сам закончишь?» Она развернула колени в сторону, опираясь на локти. Его пальцы коснулись кружева, легко, почти невесомо. Медленно стянули, следуя изгибам бедер. От каждого прикосновения по коже бежали мурашки. Когда трусики соскользнули с ног, его взгляд замер между ее бедер, где гладко выбритая кожа влажно поблескивала в полумраке. «Нравится», — выдохнула она, наслаждаясь его реакцией. Вместо ответа он подался вперед, скользя ладонями по бедрам. Одним движением он притянул ее к краю кровати. Роу кахнула от неожиданности, но, встретившись с его потемневшим от желания взглядом, почувствовала, как внизу живота разливается горячая тяжесть. Наруто осторожно развел ее колени в стороны, открывая взгляду влажные, припухшие половые губы. Его пальцы скользнули по внутренней стороне бедер, чувствуя, как мягкая кожа покрывается мурашками. Анна инстинктивно напряглась, когда он наклонился ближе, его теплое дыхание щекотало чувствительную кожу. В приглушенном свете ее промежность поблескивала, наружные губы слегка разошлись, открывая более темные внутренние складки. Он на мгновение залюбовался этим видом, гладкая кожа, нежно-розовый цвет, блестящая от смазки плоть. Небольшой бугорок клитора уже заметно набух. Роук затаила дыхание, наблюдая за его реакцией. Взгляд, полный восхищения, заставлял ее чувствовать себя невероятно красивой и желанной. Когда он облизнул нижнюю губу, она невольно вздрогнула от предвкушения. Первое прикосновение его языка было мягким, он провел широкую влажную полосу от входа до клитора, пробуя на вкус. Она выдохнула сквозь зубы, ее бедра слегка дрогнули. Язык двигался медленно, исследуя каждую складку, каждый изгиб, но пока избегая самой чувствительной точки. «Чуть выше», – прошептала она, приподнимая бедра. «Вот здесь». Он послушно сместился, и его язык наконец коснулся клитора, осторожное, круговое движение. Анна выгнулась, не сдерживая стона. Ее пальцы вцепились в простыни, когда он начал ритмично ласкать это место, чередуя быстрые движения кончиком языка с более широкими, давящими прикосновениями. Узумаки чувствовал, как она реагирует, как напрягаются мышцы бедер, как учащается дыхание. Он полностью сосредоточился на ее удовольствии, подстраиваясь под каждый вздох и движение. Смазка становилась обильнее, ее вкус и запах только усиливали его собственное возбуждение. «Ксо, как же она прекрасна!» – думал он, глядя, как девушка извивается под его ласками, полностью отдаваясь ощущениям. Ее стоны становились громче, дыхание сбивалось. Он чувствовал, как клитор пульсирует под языком, становясь все более чувствительным. Удовольствие нарастало внутри нее подобно приливной волне, глубокое, всепоглощающее, сметающее последние остатки контроля. Каждый нерв звенел от напряжения, каждое движение его языка отзывалось новой вспышкой наслаждения. Ее бедра дрожали, мышцы живота непроизвольно сокращались. Наруто чувствовал, как его собственное возбуждение достигает предела. Член пульсировал в такт движением языка, головка блестела от выступившей смазки. Каждый стон Роук отдавался в нем острой волной желания, но он заставлял себя сосредоточиться только на ее удовольствии, жадно ловя каждую реакцию ее тела. «Наруто». Его имя сорвалось с ее губ судорожным выдохом. «Я сейчас, не могу больше». Оргазм накрыл ее подобно электрическому разряду. Мышцы напряглись с нечеловеческой силой, просто не затрещали под пальцами, разрываясь как бумага. Бедра вжались в матрас с такой мощью, что деревянный каркас кровати застонал, трескаясь. Наруто едва успел отстраниться, наблюдая, как проявляется ее сверхчеловеческая сила. Для него, привыкшего к ударам сакуры, такие проявления не были чем-то пугающим. Он продолжал удерживать ее бедра, позволяя телу содрогаться в экстазе. Кровать издала последний протяжный скрип. В изголовье появилась внушительная трещина, результат особенно сильного движения. Простыни окончательно превратились в лохмотья под пальцами. Стон Роук эхом отразился от стен, и она прикусила губу, пытаясь сдержать следующий крик. Когда последняя волна удовольствия схлынула, Роук обессиленно упала на разорванные простыни. Ее грудь тяжело вздымалась, кожа блестела от пота. Наруто лег рядом, его собственное дыхание было не менее прерывистым. В полумраке они молча разглядывали следы ее несдерживаемой страсти, разодранную ткань, вмятины в дереве, трещины в изголовье. Кровать, еще недавно казавшаяся такой прочной, теперь напоминала поле боя. «О боже!» – прошептала Роук, прикрывая рот дрожащей рукой. Глаза расширились при виде небольшой трещины в стене. «Я не хотела». Наруто приподнялся на локте, окидывая взглядом разрушения. На лице медленно расплылась хитрая улыбка. «Знаешь, я слышал выражение «снести крышу», но ты, кажется, решила начать со стены, Даттибая». Роук невольно фыркнула, чувствуя, как напряжение отпускает. Его способность превращать даже такие моменты в повод для улыбки была заразительной. Она провела пальцем по одной из глубоких борозд в дереве. «Профессор меня убьет», — пробормотала она, но в голосе слышалась скорее веселая обреченность, чем настоящее беспокойство. «Это уже третья кровать за год, хотя обычно они страдают от ночных кошмаров, а не от...» Ее щеки вспыхнули, таких приятных причин. Она рассмеялась, утыкаясь лицом в его плечо. «Да, материальный ущерб был внушительным, но впервые в жизни Роук ощутила себя настоящей женщиной, не мутантом, не воином, а просто женщиной, способной дарить и принимать нежность». Она вдруг осознала простую истину: в этот момент они были просто парнем и девушкой, нашедшими друг друга вдали от своих прежних жизней, без масок, без ролей, без обязательств перед миром. Роук тихо выдохнула, пытаясь собраться с мыслями. «Спасибо», — прошептала она, не найдя других слов. Наруто приподнялся на локте, глядя на нее с легким удивлением. Его обычная уверенность на мгновение уступила место какой-то трогательной растерянности. «Я, это, в смысле?» Он запнулся, явно пытаясь подобрать правильные слова, потом просто коснулся ее щеки, и этот жест сказал больше любых слов. Она невольно залюбовалась им: растрепанные светлые волосы, разгоряченная кожа, поблескивавшая от пота, напряженные мышцы живота. Такой сильный и одновременно такой уязвимый сейчас. Роук потянулась к нему, исследуя каждый изгиб, каждый шрам. Мышцы под ее прикосновениями перекатывались, реагируя на малейшие касания. Наруто отозвался тихим стоном, прикрывая глаза. Тело, привыкшее к битвам и тренировкам, сейчас отзывалось на каждое ее движение с удивительной чуткостью. Ее ладонь спустилась ниже, следуя линиям мышц живота. Под пальцами отчетливо бился пульс, частый, неровный. Каждое прикосновение вызывало новую волну дрожи, от которой его мышцы непроизвольно напрягались. Она чувствовала эту силу под кожей, мощь воина, сейчас покорно отдающегося ласкам. «Ты так отзывчив», — прошептала она, завороженная тем, как его тело реагировало на каждое касание. Белая прядь упала на лицо, когда она склонилась ниже. Щеки горели, сердце колотилось. Ее пальцы обхватили член, поразительный контраст между железной твердостью и бархатистой нежностью кожи. Она чувствовала, как пульсирует крупная вена вдоль ствола, как подрагивает головка от каждого движения. «Анна!» Голос сорвался, когда он инстинктивно подался бедрами вверх. Она начала двигать рукой, внимательно следя за реакцией Наруто. Быстрее, медленнее, сильнее, легче. Каждое изменение вызывало новые оттенки удовольствия на его лице. Смазка выступила на головке, делая движения более плавными, скользящими. Сердце пропустило удар, когда она решилась спуститься ниже. Его кожа пахла потом и чем-то терпким, мускусным. Оставила цепочку поцелуев на внутренней стороне бедра, где кожа была особенно нежной. Набравшись смелости, провела языком по всей длине члена, чувствуя солоноватый вкус и жар. Он приподнялся, поспешно подложив подушку под голову. Взгляд, затуманенный желанием, не отрывался от ее лица. В глазах читалось такое откровенное восхищение, что внутри все сжалось от предвкушения. «Нравится смотреть?» Ее голос был хриплым от волнения. «Очень!» — выдохнул он, не скрывая жадного взгляда. Роук медленно вобрала его член в рот, наслаждаясь тем, как расширились зрачки Наруто, как судорожно дернулся кадык. Вкус, смесь соли и мускуса, наполнил рот. Член пульсировал на языке, горячий и твердый. «Ксо! Анна!» Стон был почти болезненным, пальцы судорожно комкали остатки простыней. Роук двигалась медленно, то лаская головку языком, то принимая глубже. С каждым движением она чувствовала, как напрягаются мышцы его бедер, как прерывается дыхание. Власть над его удовольствием пьянила. Она, привыкшая бояться любого прикосновения, теперь заставляла его тело содрогаться от наслаждения. Дыхание Наруто стало совсем рваным, мышцы живота окаменели. Член во рту запульсировал сильнее, предупреждая о близкой разрядке. «Подожди, я сейчас...» Его голос дрожал от напряжения. Теплая жидкость хлынула в рот неожиданно, солоноватая, с легкой горчинкой. Вместо ожидаемого отвращения Роук почувствовала странное удовлетворение. Она медленно сглотнула, наблюдая, как его лицо заливается румянцем смущения. «Прости, я не успел предупредить», — начал он, приподнимаясь на локтях. Щеки Наруто пылали, а в глазах читалась смесь вины и восторга. Роук прикрыла губы ладонью, пытаясь сдержать улыбку, но та все равно проступала в уголках губ. Внутри разливалось тепло, не только физическое возбуждение, но и что-то более глубокое, почти пугающее своей интимностью. Решительно тряхнув головой, она скользнула вверх по его телу, наслаждаясь каждым моментом прикосновения кожи к коже. «Я могу касаться», — пульсировала мысль в голове, пока пальцы исследовали рельеф его груди. Каждое прикосновение было маленьким чудом, драгоценным подарком для той, кто годами жила в вынужденной изоляции. «Хватит извиняться», — прошептала она, наклоняясь к его губам. В голосе смешались нежность и желание. «Это было именно то, что мне нужно». Его усмешка растаяла в изумленном вздохе, на ее удивление член под ней оставался твердым, готовым, и она обхватила его уверенной рукой. Приподнявшись, направила член к себе, ощущая, как сердце учащенно бьется в радостном ожидании. «Хочу почувствовать тебя». Ее шепот был хриплым. Первое соприкосновение вырвало у обоих судорожный вздох. Влажное тепло ее тела медленно обволакивало его, сантиметр за сантиметром. Каждый миг проникновения отзывался новыми ощущениями, балансируя на грани между дискомфортом и нарастающим удовольствием. «Боже!» Слова застряли в горле, когда она приняла его полностью. «Анна!» Его голос дрожал от напряжения. Ее внутренние мышцы сжимали его так плотно, что удерживаться от движения стоило невероятных усилий. Роук замерла, привыкая к новому ощущению наполненности. С каждым вдохом тело адаптировалось, начальный дискомфорт уступал место глубокому, тягучему удовольствию. Пробное движение бедрами вызвало волну новых ощущений, заставляя выдохнуть сквозь зубы. «Ты так глубоко», – прошептала она, начиная медленно двигаться. Внутренние мышцы пульсировали вокруг него, создавая восхитительное трение. «А ты такая тесная, горячая». Его руки скользнули по ее бедрам, поддерживая ритм. Она наклонилась к его уху, прикусила мочку, чувствуя, как он вздрагивает под ней. «И теперь я только твоя». Шепот был едва слышен, но полон глубокого, почти первобытного обещания. Роук начала двигаться более уверенно, ее тело подчинилось ритму. Каждое движение бедер встречалось с ответным движением Наруто. Звуки их соединения, влажные и непристойные, наполняли комнату вместе с тяжелым дыханием и стонами. Кожа горела от каждого прикосновения, а внутри нарастало знакомое напряжение, требующее освобождения.